«Это взлом защиты», — подытожил Рыжий. «Однозначно. Нам надо найти пробой, чтобы закрыть доступ. Но прежде чем закрывать доступ...» И снова я не видела, но точно знала, что сейчас на губах эльфа вспыхнула очень опасная улыбка. «Поймать диверсантов им...» Еще одна пауза, откровенно угрожающая. «Объяснить, как они были неправы!» «Правильно, Каст!» — рыкнул кто-то, а собрание огневиков одобрительно загудело. Правда, радовались студиозусы лишь до тех пор, пока Каст не произнес. «С этого момента мы переходим на осадное положение. Я распределяю обязанности. Большинству из вас придется остаться в Академии на выходные. Я бы оставил всех, но, сами понимаете, слишком подозрительно. Преподы просекут. На этом все. Следующее собрание вечером. Тэм и Ром, вы сегодня прогуливаете. Сидите тут и смотрите в оба глаза. Если синие придут, сразу оповещайте меня. Дальше разберемся». Удивительно, но никто не возражал. Все огневики слушались Каста с полуслова, и такая покорность целого факультета вызывала сильное недоумение. И хотя понятно, что Рыжий бесстыжий, и все дела, и наглости его на десятерых хватит, но все-таки я не могла не спросить. «Зяб, а чего он раскомандовался-то? А главное, почему все слушаются?» «Так он король», — равнодушно ответил призрак. «Что? Как король? Какой король? Королям положено дома сидеть, а не по академиям шляться». «Король факультета огня», — пояснил кракозябр. «Есть у нас в академии такой неофициальный титул. Каста выбрали, когда он на второй курс перешел». «Уф, прямо от сердца отлегло. Титул — это ерунда. А то читали мы всякие эти фэнтези про попаданок. И вот там, куда ни плюнь, везде принц. А зачем нам принц? Нам, простите, вообще никого не надо. Мы домой хотим». «А сейчас он на каком?» — уточнила я. «Сейчас на последнем, на пятом». «Терпеть Каста всего год. Ура! Кстати, насчет титулов. А Дорс, значит, тоже король?» — проявила я сообразительность. «Ага, факультета воды». «Так вот, почему они друг с другом цапаются. Корольки, блин, лидеры неформальные. Звезды факультетские, ага. Теперь-то многое понятно становится». «Даш!» — вырвал из задумчивости зяба. «А?» «Представление закончилось», — терпеливо пояснил всплывший в зеркале монстр. «Цирк уехал, а ты на завтрак опаздываешь и на занятия». «Верно, опаздываю. Я была развернулась и послушно потопала в ванную, но все же не удержалась и полюбопытствовала. Слушай, а ты только по зеркалам факультета огня специализируешься или...» «Ты так слишком много узнала», — вновь превращаясь во вредину, заявил зяба. «Так что умывайся и вперед». Спорить я не стала только потому, что времени и возможностей для выпытывания этой любопытной информации еще вагон, а завтрак строго регламентирован. И начало занятий из-за маленького инцидента в общаге огненного факультета никто переносить не будет. К тому же, как я поняла, товарищи по общаге преподов вообще ставить в известность о происшедшем не собираются. И мотив их решения ясен. Это действительно внутренние, чисто студенческие разборки, а еще это вопрос чести. Окажись на их месте мой родной факультет, сценарий был бы таким же – найти врагов и прибить самим. Вот только мне совсем не хочется, чтобы Дорса поймали. Но ведь блондин тоже не дурак, правда? Вряд ли он повторно сунется в нашу общагу, не проверив, что к чему. Водник ведь понимает, какой шорох должна была вызвать его, может, и маленькая, но довольно эффектная месть. А раз так, за Дорса волноваться рано. Но что действительно волнует, так это тот факт, что я разболтала магу воды секрет Каста. Понятно, что Рыжему я ничего не должна, и вообще он первым начал. К тому же Пижон еще и шантажист. Однако все равно немного стрёмно. Мало ли. Я мотнула головой, прогоняя нехорошие мысли, и вышла из чердака. К сожалению, на завтрак попасть так и не удалось. Нет, я не опоздала, я на него очень даже успела. Вот только меня не пустили. Как это случилось? Да очень, блин, просто. На лестнице караулили двое парней в алых мантиях, причем, судя по манере держаться и лицам, которые были мне незнакомы, старшекурсники. Они дружно преградили дорогу, отчего по спине побежал холодок, а желудок боязливо съежился, но внешне я виду не подала. По крайней мере, очень постаралась выглядеть удивленной, а не испуганной. «Не торопись», — пробасил один из этих, ну, честно говоря, амбалов. «Все равно не успеешь», — угрожающе добавил второй. Вот теперь изображать удивление было бессмысленно, поэтому сдерживаться я перестала и позволила себе отступить на пару шагов. «Что вам надо?» — голос прозвучал относительно ровно, но повышенная интонация все же выдала мой страх. «Нам?» — переспросил первый. «Нам ничего. С тобой Каст побеседовать хочет». Я чуть не застонала. «Блин, опять? О чем?» «Нет, на самом деле, я-то догадываюсь о причине. Но так как официально я не при делах и на собрании не была, разумнее всего уйти в несознанку и спросить». «О жизни?» – прошипел второй из подстерегавших меня парней. Я могла упереться, могла поспорить или вообще отказаться, последнее хотя бы для того, чтобы проверить степень брезгливости огневиков. Ведь синие, по словам Каста, должны были мною побрезговать, значит, и эти тоже. То есть не факт, что амбалы решились бы потащить Касту силой. Но когда рыльце в пушку, лучше не нагнетать. Поэтому я послушно кивнула и последовала за парнями. Комната короля факультета, как я помнила, располагалась практически напротив лестницы, так что идти никуда не пришлось. Передо мной просто распахнули дверь и едва ли не втолкнули внутрь. А когда я вошла, сразу отметила. Может, статус у Рыжего и неофициальный, но привилегии дает настоящие. Недоэльф, в отличие от остальных, жил один. В огромной комнате с отделкой и мебелью под стать королевской. В момент моего появления их величество отдавал какие-то указания группе из 5 девушек, в числе которых была и его сестра. Увидев Кэсси, я решила, что это инструктаж по безопасности, но быстро убедилась в том, что все не так. Этой пятерке предстояло найти брешь в защите башни огня. Странно. Кэсси-то, как и я, на первом курсе. Неужели она способна справиться с этой задачей? Однако способности брата и сестры вылетели из головы буквально в следующую минуту, ибо девушки вышли, и я осталась один на один с рыжеволосым пижоном. Каст стоял у письменного стола, опираясь рукой о столешницу, и внимательно смотрел на меня. И молчал. Я тоже промолчать хотела, но в памяти снова всплыли слова из произнесенной Кастом речи. «Ты думаешь, синие настолько небрезгливы, что могли подойти к Даше?» Опять стало обидно. На этот раз до слез. «Просто не понимаю, почему... Нет, ну почему вот так? Я что, не моюсь? Прилюдно рыгаю? В носу ковыряюсь? Что? Что тебе нужно?» Чеканя каждое слово, спросила я. Каст не ответил. И это было очень плохо, потому что сдерживаться становилось труднее с каждой секундой. «Что тебе от меня нужно?» — повторила я, силясь сдержать слезы обиды. Голос задрожал. Услышав это, огневик удивленно поднял брови. «Даш, ты чего?» «Чего-чего? Да довели, сволочи, вот чего!» Я громко хлюпнула носом и зажмурилась, искренне радуясь тому, что не накрашена. Потом все-таки не выдержала и вытерла глаза рукавом мантии, а вот говорить уже не могла. Слезы душили, а мне хотелось хоть какие-то остатки гордости сохранить. «Даш!» Рыжий спешно пересек комнату и остановился в шаге от меня. «Дашка, ты... Почему ты плачешь? Что случилось?» И это стало последней каплей. Я сорвалась. «Почему вы так со мной поступаете? За что? Что я вам всем сделала?» «Даша!» «Что, Даша? Я уже 20 лет, Даша! А вы...» «Эй, успокойся!» А я успокоиться уже не могла. Я рыдала. Вот просто стояла, закрыв лицо руками, и ревела. И было уже совершенно плевать, чем аукнется мне эта слабость. Нервное напряжение последних дней достигло пика. Плохо мне было. Не могла я больше. Каст метнулся куда-то вглубь комнаты, а через минуту пихнул мне в руки накрахмаленный носовой платок. Я отказываться не стала, взяла, утерла слезы, потом высморкалась и разрыдалась опять. «Даш, ну прекращай, а! Ну, пожалуйста!» Под конец взмолился огневик. «Да блин, я бы и сама рада, но не могу! Достали, клянусь, достали! И ладно бы за дело ненавидели и прессовали, а они брезгуют!» А в следующий миг произошло настоящее чудо. То есть то, чего вообще случиться не могло. Никак, ни при каких обстоятельствах. Каст подошел ко мне вплотную, сцапал в охапку и прижал, крепко-крепко, после чего приказал... «Прекрати плакать, немедленно». И я прекратила. Но вовсе не потому, что послушалась Рыжего. Просто шок у меня случился. Каст обнимает, вернее, так, он обнимает и не брезгует? «Хватит», — повторил парень. А когда стало ясно, что нового приступа не будет, добавил с заметным раздражением. «Чего ты вообще разревелась?» Все это время я стояла, замерев, и даже вздохнуть лишний раз боялась. А вот теперь нашла в себе силы вывернуться из объятий огневика и отступить. Он тоже отступил, увеличивая разделившее нас расстояние, и повторил. «Так по какому поводу слезы?» Я опять хлюпнула носом и подтерла нос выданным мне платком. Честно, врать не хотелось. Но как я могла рассказать о том, что присутствовала на собрании факультета? Ведь я не сама в эту дурацкую гостиную пробралась, а с помощью зябы. То есть это вообще не мой секрет. Но ведь ответить надо, иначе Каст допытываться будет. И не факт, что не сможет докопаться до истин, знать которые ему нельзя. «По такому!» — буркнула я. «Думаешь, приятно, когда тебя ловят двое амбалов и ведут к третьему? Ну и что, что Каст на амбала не тянет? Не в этом смысл. А потом здесь, у тебя в комнате, я услышала обрывки разговора и поняла, что что-то происходит. А мне хватило прошлого раза, чтобы убедиться, что я у вас самая крайняя!» На лице Каста отразилось недоумение, и я вдруг подумала, «А какого черта я так стесняюсь ему соврать? Кто он мне? Брат, сват? Ну да, на общем собрании Пижон не только гадости обо мне говорил, но и в какой-то степени защищал. Но сути дела это не меняет. Каст – шантажист. Он хотел посадить в клетку моего Твира. И в конце концов огневик – один из тех, кто создал мне поистине адские условия жизни. Поэтому я все-таки закончила. Я поняла, что у вас что-то случилось. И ты собираешься повесить на меня всех собак, потому что я иномерянка». «А я ничего не делала, Каст, понимаешь? Понимаешь, как мне обидно?» Совесть заскулила и укусила очень больно, но я стерпела. «А что еще делать? Жить-то хочется. Ну а то, что щеки заолели, так это от волнения. Не знали, что от волнения щеки краснеют? Ну так вот теперь в курсе?» «Вообще-то я тебя по другому поводу пригласил», — сказал Рыжий тихо. «Я хотел предупредить, что в башню проникли синие, и что тебе нужно быть осторожней». Каст говорил тихо и уверенно, но я по глазам видела, парень лукавит. Так что хлюпнула носом и снова спросила. «А если совсем честно?» Рыжий тяжело вздохнул, поджал губы, смерил долгим взглядом, но все-таки признался. «Хотел прижать на предмет общения с водниками. Понимаю, что вряд ли бы кто-то из них... решился бы подойти к тебе, но...» Я оборвала Каста жестом и вымученно улыбнулась. А совесть... совесть сдохла. Но честность Рыжего я оценила. «Теперь-то уйти можно?» — спросила я тихо. «Умойся сначала», — потупившись, ответил он и указал на дверь с левой стороны. «И да, будь готова к тому, что на ночь мы отключим воду». Вот тут я едва не прокололась. Чуть не спросила, а как же преподы? Ведь если у преподов воды не будет, то они заинтересуются причинами ее отсутствия, и им придется рассказать все. Но, к счастью, успела прикусить язык. Вопрос остался без ответа, но что поделать? Повторюсь, жизнь дороже. А за участие в диверсии против факультета мне точно темные устроят. Даже к гадалке не ходи.